Глава 25. «Семочки, семочки!» — как и год назад гласила на перроне тетка с корзиной. Высыпавшие на перрон подышать пассажиры поезда, многие в нашем вагоне ехали до Москвы, вытягивали шеи, провожали тетку любопытными взглядами. Я шагнул из вагона на асфальт, попрощался с улыбчивой проводницей. Позади меня громыхал гитарой Артурчик. Кирилл задержался в купе. Между ним и Прохоровым вклинился загруженный сумками и чемоданами усатый мужчина. Я огляделся. Невольно вспомнил, как выходил из вагона поезда после дембеля и после падения в Средиземное море. Железнодорожный вокзал Новосоветска с тех пор заметно не изменился. Уличные вокзальные часы по-прежнему отсчитывали минуты и извещали о том, что поезд прибыл на станцию четко согласно расписанию. Около киоска «Союзпечать», как и тогда, выстроилась длинная очередь. Вот только сейчас я к киоску не пошел. Увидел, что Котова нас заметила. Лена махала нам рукой. «Котова-то что тут забыла?» — произнес у меня за спиной Артурчик. «Она же свалила к тетке до конца лета». Я на вопрос Прохорова не ответил, не обернулся. Рассматривал замерзшую под часами Лену. Отметил, что Котова загорела. Белокожей она не была и при нашей последней июньской встрече. Но теперь походила едва ли не на мулатку. Волосы Лена собрала на затылке в хвост, отчего ее глаза будто бы стали еще больше. Легкий светло-голубой сарафан с узором в виде мелких ромашек почти не скрывал фигуру Котовой. Я невольно вспомнил тот сон, который увидел, когда уснул на морском пляже. Прохоров будто прочел мои мысли. «Наши новосоветские девчонки самые красивые», — сказал Артурчик. «Как говорит мой батя, все познается в сравнении. Клево, что мы на море съездили. Теперь нам есть с кем наших девок сравнить. Черный, ты согласен со мной?» Я улыбнулся. «Что ты сказал?» — переспросил появившийся из вагона Кирилл. «Я сказал, что Ленка Котова за месяц похорошела», — ответил Артур. «Вон какой красавицей стала. Непонятно только, почему она из своего Геленджика свалила. Неужто по черному так соскучилась?» «Твоя Наташка тоже здесь», — сообщил Кирилл. Он указал рукой на Наташу Торопову, которая спешила к Лене с двумя порциями мороженого в руках. В голосе брата мне послышались грустные и завистливые ноты. Инга Рауда еще в июне уехала домой. Вернется в Новосоветск не раньше конца августа. Я забросил на плечо лямку сумки и зашагал к Котовой. Лена следила за моим приближением. Она рассматривала меня, улыбалась. Не отвела взгляда от моего лица, даже когда принимала из рук подруги вафельный стаканчик с мороженым. «Привет!» — бодро поздоровалась Котова. «А вы хорошо загорели!» «Котова, ты же свалила в Геленджик!» — сказал Прохоров. — Я надеялся, что до сентября тебя не увижу. Лена усмехнулась, дернула плечом, смотрела мне в глаза. — Я чуть от скуки там у тетки не померла, — заявила она. — Каждый день плеск волн и крики чаек. Они чуть с ума меня не свели. Я только купалась и загорала. Больше ничего не делала. У тетки даже телевизора нет. Она лизнула мороженое. — Это вы на море поехали втроем, — сказала Лена. — Веселились, наверное. А мне там, кроме собаки, и поговорить не с кем было. Не надоедать же с утра до вечера тетке и ее мужу. Сбежала я оттуда. Котова развела руками. Артурчик покачал головой, посмотрел на Торопову. — У нас тоже не весело было, — сообщил он. — На море полно водорослей и медуз. Кормежка отвратительная. До ближайшего магазина почти 10 километров по жаре топать. Мы даже пива там толком не попили. Прохоров вздохнул. Струны гитары тоскливо застонали. «Дни до возвращения домой считали», — заверил он. «Напрасно гитару с собой таскал. Старикам и старушкам в этом пансионате песни Высоцкого не понравились. Про синий платочек им пел. Еще и о камень ударился, когда нырял». Прохоров ткнул пальцем в почти зажившую рану на своей верхней губе. Наташа погладила Артура по голове, поцеловала его в щеку. «А у нас в кинотеатрах сейчас фильм про итальянцев показывают», — сообщила Котова. «С Андреем Мироновым в главной роли. Олег и Рита на него уже ходили. Говорят, смешной фильм, и погонь в нем много». Лена и Наташа не поехали ни к нам в поселок, ни вместе с Артурчиком. Заявили, что пришли на вокзал, лишь чтобы с нами поздороваться. Мы поболтали с Тороповой и Скотовой полчаса. Поели мороженое. Расстались мы с ними на трамвайной остановке. Прохоров и девчонки поехали каждый к себе домой. Мы с Кириллом отправились к родителям. По пути мой младший брат смотрел за окно и печально вздыхал. Почти не говорил со мной, словно обиженный. Но он резко повеселел, когда дома узнал. Еще с позавчерашнего дня его ждало письмо от Инги Рауда. Уже на следующий день я снова встретился с Леной Котовой. Она вместе с Наташей Тороповой после полудня наведалась к нам в поселок. Появление Тороповой меня поначалу удивило. Но все встало на свои места, когда в поселок через 2 часа после приезда девчонок нагрянул и Артурчик. Прохоров заявил нам, что сбежал к бабушке из этого шумного детского сада, в который превратилась квартира его отца. Пожаловался на то, что эти малолетние бандиты выжили его из дома. Искренности я в его голосе не почувствовал. Заявил, что поселится у бабушки в поселке до конца августа. С Леной и с Наташей после возвращения из пансионата мы встречались каждый день. Устраивали посиделки во дворе у Прохоровых, ходили на речку, на выходных 2 раза посмотрели фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» с участием иностранных актеров и с Андреем Мироновым в главной роли. Повсюду мы следовали впятером. Я и Котова, Артурчик и Торопова, и Кирилл, который ежедневно заглядывал в почтовый ящик в ожидании письма от Рауда. Парикмахершем из Тулы ни мой младший брат, ни Артур Прохоров. На этот раз письма так и не написали. 27 июля я все же наведался к Светочке. Ельцова обрадовалась моему появлению и постаралась, чтобы я эту ее радость почувствовал. Под утро Светочка прижалась щекой к моему плечу и поведала, что через неделю снова задержится до утра на очередном банкете. Она печально вздохнула, своим грустным видом напомнила мне о моем младшем братишке, часто вздыхавшем сейчас в схожей манере. Сообщила Светочка мне и свежие городские сплетни, в том числе и о том, что Рамазанов, директор колхозного рынка, по-прежнему разыскивал свою пропавшую еще в мае жену. К Николаю Уварову я поехал в воскресенье вместе с Котовой. Примчались мы к Колиному дому ровно в полдень, верхом на чижике. «О, студент!» — произнес заметивший нас Уваров. «Ты никак запах еды почуял. Маргарита как раз на стол накрывает». Я отметил, что Коля причесан и гладко выбрит, наряжен в чистую отглаженную рубаху. Увидел, что забор вокруг дома Уваровых покрыт свежей краской. Подивился тому, что калитка не скрипнула при нашем появлении. В доме за чисто вымытыми стеклами окон я разглядел тюлевые занавески. Обнаружил, что ветви яблони уже не касались земли около сарая. Их удерживали на весу ярко-красные ленты. Приметил сушившееся на веревках в саду белье. Вслед за Колей мы прошли по будто бы только что подметенному двору к летней кухне, откуда доносились позвякивание посуды и бормотание радиоприемника. Первым делом я заметил в кухне на столе жареных карасей и соленые огурцы на тарелке. Потом уже обратил внимание на Маргариту Лаврентьевну. Мне показалось, что Марго слегка похудела. Ее лицо и руки покрылись золотистым загаром. Под глазами появилась сеточка тонких морщин. Свою прическу Рамазанова спрятала под цветастой косынкой. Поверх нового сиреневого халата она надела белый фартук. Маргарита Лаврентьевна поздоровалась с нами, вынула из кармана фартука платок, стерла им с тонких выщипанных бровей капли пота. Я представил ее своей спутнице, как Маргариту, невесту Николая. Положил руку Котовой на плечо, сказал: «А это Лена. Мы вместе с ней сюда уже 2 раза приезжали». Котова улыбнулась. «Но только раньше тут все было по-другому», — сказала она. «Не так красиво. Сразу видно, что у этого дома появилась хозяйка». За обедом мы с Котовой делились с хозяевами дома своими впечатлениями о море. Я описывал море таким, каким застал его в пансионате «Аврора». Рассказ Лены о море в Геленджике отличался от моего. Был не столь восторженным. Коля Уваров поведал нам о том море, которое он видел во время срочной службы в советской армии. Внесла в разговор лепту и Маргарита Лаврентьевна. Она рассказала нам, как ездила вместе со своим отцом на Балтийское, на Белое и даже на Баренцево море. После рассказа Марго о поездке в Мурманск, Николай вдруг сообщил: «Студенты, я скоро буду учиться вместе с вами». «Николай, вы поступаете в наш институт?» — спросила Котова. Она приподняла брови. «Восстанавливаюсь», — ответил Уваров. «Я уже учился в вашем мехмаш-ине, заочно. Оставалось 1/2 плюс диплом. Но тогда случилось вот это». Коля взглядом указал на фотографию жены, что все еще висело на стене в летней кухне. «Мне стало не до института, а потом...» Николай махнул рукой. «Теперь мы подумали и решили, что учебу я все же закончу», — сказал он. «Уж как-нибудь, но следующим летом получу диплом». Мы с Леной заверили Уварова, что он принял мудрое решение. Я заметил, что Маргарита Лаврентьевна улыбнулась. После обеда Котова задержалась в летней кухне, помогала Марго. А мы с Николаем вышли во двор, уселись на лавку под навесом. Пили из больших керамических кружек холодный квас. «Ну, что там в городе, студент?» – спросил Николай. «Рамазанов не успокоился. Ищет», – ответил я. «Не поверил, что она утонула». Уваров кивнул. «А у тебя как дела?» – спросил он. «Все у меня нормально», – сказал я. «Вот только волшебником я к осени не стану». Коля нахмурил брови. «Почему?» «Сам так решил», — признался я. «Не захотел в семью волшебников. Понял, что такая жизнь не для меня. Вовремя одумался, пока не стало слишком поздно». Я посмотрел на летнюю кухню, откуда доносился звонкий женский смех. «Из-за нее?» — спросил Уваров. «В том числе». Николай кивнул. «Правильно сделал», — заявил он. «Хорошая девчонка. Мне она еще летом понравилась». «Да». Уваров вздохнул. Я усмехнулся. «Но ты не переживай, друг Коля. О своем обещании я помню. Осенью Марго получит развод. Не сомневайся». Николай посмотрел мне в лицо. «Что-то придумал?» — спросил он. «Моя помощь нужна?» Я покачал головой. «Сам справлюсь. Есть у меня в запасе кое-какое заклинание. В начале сентября оно сработает». В гостях у Марго и Николая мы пробыли почти 4 часа. Уваров снова подкормил Чижика перед обратной дорогой. Еще не стемнело, когда я высадил Котову из мотоцикла около дома ее родителей. 1 августа после обеда мой младший брат снова отправился к почтовому ящику. Инграуда его письмами не баловала. После возвращения из пансионата Кирилл получил от нее лишь одно послание. То, что вручили ему родители в день нашего приезда. Сам он строчил для Инги письма едва ли не раз в 3 дня. Хотя я говорил ему, что на пользу его отношениям с Рауде это не пойдет. Но Кир лишь отмахивался от моих слов. Он ежедневно встречал почтальона, стоя около нашего почтового ящика. Обычно почтальон замечал моего брата издали и покачивал головой, сообщал, что писем на наш адрес у него нет. Однако сегодня Кирилл вернулся от почтового ящика не только с газетами. В его руке я заметил пухлый конверт. «Малой, у тебя сегодня праздник?» – сказал я. Кирилл вздохнул. Он окинул взглядом собравшуюся у нас во дворе компанию. Котовы и Торуповы сидели за столом. Артурчик развалился на стуле, бренчал на гитаре, покачал головой. «Не у меня», — ответил он. И протянул конверт мне. «Что там?» — спросил Артурчик. Он накрыл рукой струны гитары, вытянул шею, присматривался к конверту. Лена Котова взмахнула рукой, отогнала кружившую над тарелкой со сливами осу. Торупова зевнула. «Из Москвы», — сообщил Кирилл. «Серьезно?» — сказал Прохоров. Я взглянул на конверт. Увидел знакомый каллиграфический почерк. «Кто это черному из Москвы письма шлет?» — спросила Наташа. Она сощурилась. «Я, кажется, догадываюсь, кто», — ответил Артур. «Ага», — сказал Кирилл. «Ты правильно подумал». Он уселся за стол, взял из тарелки сливу, взглянул на Лену Котову и тут же опустил глаза. Будто заинтересовался пятном на поверхности столешницы. Прохоров пощелкал пальцем. «Это как ее, Настюха, что ли?» — спросил он. Мой младший брат кивнул. «Что за Настюха?» — сказала Торопова. «А-а-а!» — Артурчик махнул рукой. «Познакомились мы на море с одной», — заявил он. «Ее батя полковник, командует в Москве кремлевским полком. Это те солдатики, что вечно огонь охраняют. Черный ее от хулиганов спас. А вечером мы проводили ее на автобус до Первомайска». Он пожал плечами. «Вот, собственно, и вся история». «А адрес Сергея у этой девки откуда?» — спросила Торопова. Мой младший брат поднял руку. «Адрес ей дал я», — признался он. «А что в этом такого? Она попросила, мне не жалко». Я распечатал конверт, вынул из него несколько исписанных разлинованных тетрадных листов и открытку с цветным изображением Московского Кремля. Перевернул открытку картинкой вниз, хмыкнул и протянул ее Прохорову. «Мне-то это зачем?» — спросил Артурчик. «Хвастаешься?» «Это для тебя», — сказал я. «С чего бы это?» — удивился Прохоров. Он небрежно взял открытку в руки, взглянул на Кремль. «Переверни», — произнес я. Прохоров дернул плечом и выполнил мою просьбу. Ухмыльнулся. Но уже через мгновение его ухмылка исчезла. Артурчик широко открыл глаза, не моргал. «Это что такое?» — спросил он. Поднял на меня глаза. Теперь ухмыльнулся я. «Послание для тебя, Артурчик!» Торопова вскочила с лавки, подошла к Артуру, посмотрела ему через плечо. «Артурчик!» — прочла она. «Жду тебя на концерте!» Наташа нахмурила брови. «На каком это концерте она тебя ждет?» — спросила Торопова. Наташа подперла кулаками свои бока. «Не она, а он», — сказал я. «Ты на подпись внимательно посмотри». Наташа снова склонилась над открыткой и по слогам прочла. «Вы Соцк?» Посмотрела на меня. «Что еще за Высоцк?» — спросила она. «Высоцкий», — выдохнул Артур. Письмо от Анастасии Бурсовой я прочел вечером, когда ушли Котова и Торопова. Настя подробно описала, как доехала до Москвы и чем занималась последующие дни. Призналась, что дома ей скучать не приходилось. Отец раздобыл для нее книги по философии на английском и на немецком языке. А еще она поведала в письме историю появления на открытке автографа Высоцкого. Рассказала, что актера она встретила в Венгрии, куда летала вместе с отцом. Сообщила, что поболтала с Володей в доме офицеров, пока ее папа разбирался с делами. Она рассказала Владимиру Семеновичу в том числе и о том, что встретила его поклонников в пансионате «Аврора». Взяла у Высоцкого автограф для Артурчика. Уже тогда представила, как удивится и обрадуется Прохоров такому подарку. Письмо я перечитал трижды, потому что Бурцева писала грамотным, но очень уж заумным языком. Ее рассказ изобиловал красочными, но сбивавшими с толку оборотами и описаниями. Едва ли не в каждом абзаце встречались цитаты философов и классиков советской и российской литературы. Выдержано послание студентки филфака МГУ было в слегка высокопарном стиле, словно послание пушкинских времен. Я так точно и не определил, призналась мне Настя в любви. Или же она прислала мне написанное в своеобразной манере сочинение на тему «Как я провел лето». Мой младший брат поинтересовался. «Что пишет?» Я сунул ему в руку первый лист письма. Кирилл не осилил его полностью. Вернул мне. Я подумал, что если бы Кир не был комсомольцем, он бы перекрестился. Ответ для Бурцева я написал в тот же вечер. Он поместился на две страницы. Подумал, что Настин папа его бы оценил. Предложения в моем письме походили на приказы военных. Коротко и по делу. В подобном стиле я раньше раздавал задания подчиненным. Только на этот раз я использовал в тексте лишь те слова, которые разместили в своих словарях Ожегов и Даль. Придерживался дворового пацанского стиля, обошелся без красочных цитат. Сообщил Анастасии, что у меня все хорошо. Признался, что тоже не особенно скучаю дома. Пью водку, гоняю на мотоцикле, дерусь с городскими мужиками. Рассказал Бурсовой, что ел вчера на завтрак, на обед и на ужин. Прихвастнул тем, что в Новосоветске уже неделю не было ни долбанной жары, ни этих фиговых дождей. Конверт с письмом для Бурцевой я прихватил с собой вечером 2 августа, когда провожал до трамвайной остановки Лену Котову. Долбанной жары не было и сегодня. Я даже ощутил прохладный ветерок, пока мы с Леной шли через деревянный мост в город. Торопова в компании с Кириллом и Артурчиком сегодня отправились в кинотеатр на фильм «Москва. Любовь моя». Я это кино уже дважды посмотрел только в этой, новой жизни. От очередной возможности полюбоваться на нынешнего кумира женщин, Олега Видова, я наотрез отказался. Котова осталась в поселке вместе со мной. В награду за такое самопожертвование я даже спел для Лены под гитару песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики», а вечером добровольно вызвался в ее провожатые. По пути в город Котова мне призналась, что тоже с радостью сходила бы на концерт Владимира Высоцкого. Тема Высоцкого обсуждалась с нами с короткими перерывами со вчерашнего дня. Но с еще большим удовольствием она посетила бы театр на Таганке, посмотрела бы любую пьесу с участием Высоцкого и даже ту, в которой Владимир Семенович не участвовал. Лена поделилась со мной воспоминаниями об ощущениях своего единственного похода в настоящий театр, который случился 7 лет назад в Ленинграде. Котова подробно и с восторгом рассказала мне не только сюжет пьесы, но описала и царившую в Академическом театре драмы имени Пушкина атмосферу. Она запомнила даже витавшие там в буфете запахи. Я смотрел на светившиеся от восторга глаза Котовой. И вдруг Лена замолчала. Мы остановились. Потому что дорогу нам преградил невысокий красноносый мужчина в сером костюме. От него пахло одеколоном «Шипр» и табачным дымом. Мужчина внимательно посмотрел мне в лицо. «Чернов Сергей Леонидович?» — сказал он. «Есть такой», — ответил я. «Кто мной интересуется?» Пальцы Лены сжали мой локоть. Мужчина вынул из кармана удостоверение, раскрыл его и сунул мне под нос. «Капитан Зареченский, Лев Петрович, Комитет государственной безопасности СССР». Я взглянул на черно-белое фото в удостоверении. Бросил взгляд поверх плеча капитана Зареченского на почтовый ящик, что висел на стене дома всего в десятки метров от нас. Посмотрел на припаркованную у края дороги бежевую «Волгу». На эту же «Волгу» мне указал и Лев Петрович. «Сергей Леонидович», — сказал он, — «присядьте в мою машину. Дама подождет. Мне с вами нужно кое о чем поговорить».